«Эстелина, очнись!» Зовет меня встревоженный голос Эриальда. Не в силах ему отказать, встречаясь со взволнованным взглядом дымчатых глаз. «Вы так всех напугали, Фисса!» Откуда-то сбоку раздается нервный выдох Ферта Минира. Приподнимаюсь, соображая, что лежу на одном из диванчиков, все в том же зале. «А где?» Беспомощно смотрю по сторонам. В огромном помещении практически пусто, все гости куда-то испарились. Остались лишь представители совета, несколько лансиан и мои насмерть перепуганные фрейлины. «Брата уже унесли, не беспокойся». Замечаю, что Эриальд сидит рядом. «Он на самом деле...» Не в силах договорить, нервно сглатываю, понимая, что воздуха снова начинает не хватать. «Да», – коротко кивает Эрл, беспокойно всматриваясь в мое лицо. Однако, даже понимая, что мне снова становится плохо, мужчина не решается ко мне прикоснуться. Впрочем, поступает он совершенно правильно. Теперь я и сама этого ему не позволю. Вытираю дрожащими пальцами выступившие слезы и медленно сажусь, опуская ноги на пол. «Вам лучше пойти к себе», – снова вмешивается в происходящее вице-король. «Отдохните, наберитесь сил. Произошедшие события изменили так много, что теперь необходимо в корне менять политику империи и решать вашу судьбу. Ну а поскольку ваших родителей уже нет, эта функция становится обязанностью Совета Объединенных Территорий. Заседание состоится завтра, и вам предстоит на нем присутствовать». Шокированная его словами, машинально поднимаю след за настойчивым тянущим движением руки Фисы Майрены, которая внимательно следит, чтобы я благополучно добралась до своих комнат. Падаю на кровать и замираю. Ну вот, снова кто-то будет манипулировать моей жизнью в своих интересах. Сначала родители, потом Дир, теперь совет. И ведь самое обидное, что я ничего не могу изменить. Ничего. В таких условиях мне могут не позволить выйти за Эрла, посчитав, что есть другие, более достойные претенденты. Взять хотя бы и Дэма, да и Гаргор за это время достиг возраста, когда можно претендовать на пост императора. Уверена, что еще пара-тройка аналогичных примеров наберется. А я-то размечталась. Ведь реально полагала, что достаточно разорвать помолвку, и все, буду счастлива. Вот наивная. Подумать о том, как поступил со мной, с империей, с самим собой Дириан, у меня не хватает духу. Ужасные, непоправимые, трагические вещи, страшное, неспокойное время – забыть. Легко сказать «забыть», а сделать. Перед глазами словно призраки встают картины прошлого. Лансианин, разговаривающий со мной на земле, категорически отказывающий мне в разрыве помолвки на Торманже и замертво падающий на каменные плиты дворца Ланса. Дириан сам вынес себе смертный приговор. Но так ли он виноват в том, что произошло? Царольцы. Вот он, настоящий ужас империи. Те, кто спровоцировал такое страшное развитие событий. Это из-за их амбиций, желание сломать сложившуюся систему, контролировать ситуацию, теперь приходится распутывать клубок интриг, хитрых ходов и их последствий. И во главе всего Чидыр, который так умело всех подставил. И Дириана, и меня, и Скионов, изворотливый, коварный, умело пользующийся своими природными способностями. Какие цели он преследовал? Просто хотел иметь под рукой нужного императора, которым легко управлять, а значит и подчинять своим планам империю? Или же Дир был всего лишь ступенькой к далеко идущим грандиозным замыслам, смысл которых вряд ли станет теперь известен? Сомневаюсь, что царолец будет настолько неосторожен, что позволит себя арестовать, чтобы это выяснить. Мысль не слишком приятная, потому что должен же он понести наказание за содеянное. От его амбиций пострадало столько планет, столько жителей, это же чудовищно. Послушно выполняя просьбу наставницы, переодеваюсь и даже ужинаю, совершенно не ощущая ничего, кроме разочарования и боли в душе. Кто я для всех? Живая кукла, невероятно ценная и чрезвычайно дорогая, но мнение которой совершенно ничего не значит. Впрочем, Эриэльд, поскольку стал принцем, тем более не в полной мере хозяин своей судьбы. Фактически он оказался в той же ловушке, что и я, но разве что свобода у него несколько больше. Только много ли она ему даст? Он даже поговорить со мной наедине теперь не сможет. Но кто бы мог подумать, что они с Дириеном братья. Вот почему мне казалось, что у них в поведении, да и во внешнем облике есть что-то сходное. Правда, я все списывала на расовые особенности, а не династическую наследственность. Да. С утра настроение ничуть не лучше. С полнейшей опустошенностью в душе жду, пока мои фрейлины закончат приводить мой внешний облик в идеальное состояние. С тем же равнодушием завтракаю и выслушиваю сообщение о том, что заседание совета будет проводиться в центре космической связи, поскольку представители разнообразных миров империи не в состоянии так быстро переместиться на Ланс. Зато там они присутствовать смогут, хоть и виртуально. Во время поездки с надеждой ищу глазами Эрла, но, увы, его нигде не видно. А в зале с моего места мне не слишком удобно рассматривать присутствующих, которые в основном находятся сзади, на постоянно уходящей вверх трибуне. На одном уровне со мной сидят за массивным столом Фертминир и несколько представителей других планет, присутствовавших на свадьбе. За их спинами огромный экран, разделенный на множество секторов, и в каждом лица тех из правящих династий, кто не смог прилететь лично. «Приветствую членов Совета Объединенных Территорий», – встает и начинает говорить вице-король. Убедившись в том, что все персоны, приглашенные к участию в заседании, присутствуют на своих местах. «Всем известна причина, по которой мы вынуждены провести экстренное заседание, потому как вы были свидетелями произошедших вчера на Лансе событий». Он молчит, дожидаясь, пока стихнет гул голосов, заполнивший зал. «С вашего согласия я позволю себе коротко обрисовать ситуацию, которую мы имеем. Итак, действующего императора, как и правящей планеты, в настоящий момент у империи нет. Есть только наследница, сохраняющая статус свободной девушки. Таким образом, – подводит итог, – все, что нам необходимо, это решить несколько вопросов. Первый. Предоставлять ли право выбора принца наследнице или решение за нее примет совет? Напоминаю, что мы не имеем возможности подтвердить ее право другим способом, поскольку родителей нет в живых. Второй. Как будет выглядеть перечень претендентов на императорство? Подумайте, много ли у нас подходящих кандидатур? И все ли они справятся с той непростой политической ситуацией, в которой оказалась империя? Третий. Кто именно из претендентов станет императором? В случае предоставления права выбора наследницы этот вопрос аннулируется. Четвертый. Когда и где пройдет свадебная церемония? Поскольку решение последних трех вопросов зависит от того, какое заключение мы примем по первому, прошу голосовать. Минут пять длится шумная и весьма неприятная для меня процедура, в завершении которой Фертминир, сосредоточенно наблюдающий за цифрами, меняющимися на его вельюрере, снова просит тишины. Откашливается. 95 планет из 126 проголосовали за выбор, независимый от мнения наследницы. «Извините, Фисе Стеллина», – он коротко мне кланяется, – «вам придется с этим смириться. Вы можете, если желаете, высказать свою позицию, мы вас выслушаем. Но принимать дальнейшее участие в работе совета вам нельзя». Осознаю, что реализуется худший вариант из всех, которые можно было ожидать. Ясно, что все те, кто был недоволен Диром, как императором, теперь боятся, что я не смогу оценить личностные качества претендентов адекватно, особенно с учетом моей явной симпатии к одному из них. С огромным трудом сдерживаюсь, чтобы не устроить у всех на глазах истерику, и поворачиваюсь лицом к присутствующим. Сейчас главное то, что я наследница и не имею права быть слабой или глупой. Я понимаю возможные мотивы, которыми руководствовался совет, ограничивая меня в свободе выбора. Стараюсь сказать это спокойно, ровно, без эмоций. Поэтому не буду настаивать на ином решении. Надеюсь, что принц, которого я назову своим мужем и императором, будет достоин этого. Прикусываю губу, чтобы не разреветься, неторопливо покидаю зал. Сил дойти до Зеи у меня еще хватает, а вот дальше... Дальше я вообще ничего не помню. И период отключки был весьма продолжительным, если судить по тому факту, что когда я открываю глаза, то нахожусь в своей комнате. Да еще и за окном уже восходит Элдери, обозначая начало нового дня. Интересно, а в каком состоянии я до дворца добралась? В вменяемом или в полном неадеквате? Впрочем, после того, что мне устроили на совете, второе более вероятно. Вставать никакого желания не имею. Зарываюсь поглубже в подушки и делаю вид, что меня тут нет. Ничего не хочу. Ни слышать, ни знать, ни думать. Потому как, если начну копаться, то ничего хорошего из этого не выйдет. 100%. Сколько я так провалялась, не знаю. Наверное, очень долго. За это время мои фрейлины два раза настойчиво пытались вернуть меня в реальный мир. Но я упорно игнорировала их инициативу. В конце концов, к делу подключилась Майрена, которая, бесцеремонно растормошив мое сознание, вытряхнула меня из кровати и отправила в душ. Надолго ее усилий не хватило. Едва вернувшись в комнату, я снова теряю контроль над своим капитально разрушенным психическим состоянием. «Фиса Эстелена, ну не переживайте вот так!» Успокаивает меня Ролана. «Совет обязательно учтет то, что Ферд Эрельд вас любит и не будет настаивать на том, чтобы вы стали женой кого-то другого. Они же понимают, чем это обернется!» «Очень в этом сомневаюсь», — сокрушенно качаю головой, схлипывая и размазывая по лицу соленые потоки. «Когда это совет прислушивался к чьим-то желаниям, кроме собственных? Разве для них может быть что-то важнее, чем интересы империи? И поступаться ими никто не станет, скорее пожертвуют мной». «Все равно не стоит отчаиваться», – поддерживает подругу Пира. «Мало того, что это бесполезно, так вы еще совсем себя изведете. Ко дню свадьбы вообще перестанете быть на себя похожи». «А смысл?» – горько смотрю на нее. «Однако рыдать перестаю, на всякий случай». «Это если выберут кого-то другого, то смысла нет». «А если Ферта Эрельда?» – справедливо замечает Майрена. «Вы хотите, чтобы он нас потом обвинял в том, что мы за вами плохо смотрели и довели вас до такого состояния?» «Ладно», – вздыхаю. «Я постараюсь об этом не думать». «Вот и хорошо», – ободряюще подмигивает мне Пира. «Пойдемте-ка в парк. Вас теперь никто не ограничивает и не заставляет сидеть в четырех стенах. Мы погуляем, вам станет легче, вы отвлечетесь. Может, даже удастся узнать, что решил совет». Понимая, что действительно надо выводить организм из стресса, я одеваюсь, и мы весьма своеобразной унылой компанией часа два бродим вдоль изрядно придевших зарослей. Садовники сегодня ночью как-то уж слишком активно подошли к выполнению своих обязанностей и оставили от растений совсем немного. Хоть я и знаю, что это правильно, и кустики в итоге снова вырастут, восстановятся, а все равно жаль. Потому что сад выглядит каким-то неправильным, жалким, убитым. Как и я, наверное. В общем, настроение прогулка мне не подняла. Наше продвижение в обратном направлении останавливает весьма внушительная официальная делегация в составе Ферта Минира и его неизменных спутников. Смотрю на довольную рожу Лансианина и начинаю прикидывать, какова возможная причина столь явного воодушевления. До чего они вчера на совете договорились? «Фиса Эстелина», – приветствует меня вице-король. «Доброго вам утра!» Привычно протянув руку, дожидаясь его легкого касания ладони. «И вам хорошего дня, Ферд Минир!» – осторожно отвечаю. «Если уж решил заговорить, значит, можно ожидать новостей. Однако спрашивать напрямую неприлично, приходится ждать, пока он сам соизволит выдать мне соответствующую информацию». «Совет решил, что откладывать свадьбу нерационально», – извещает меня наместник. «Внешняя политическая обстановка, потенциальная угроза со стороны Царолла, да и напряженная внутренняя ситуация в империи требует принятия решений, которые Совет при всех своих расширенных полномочиях обеспечить не может. Объединенным территориям нужен император, поэтому уже завтра начнутся торжественные мероприятия. Ну, а раз уж все нужно организовать быстро, то и менять планету нет возможности. Церемонию будем проводить на Лансе. Фиса Майрена ищет глазами мою наставницу. В 10 часов наследница должна быть готова. Я прослежу, слышу подтверждение позади себя. Отдохните, Фиса Эстелина, смягчается голос Минира, когда его взгляд снова перемещается на мое обалдевшее от новостей лицо. И помните, что от вас теперь зависит будущее нашей империи. Это он так деликатно намекнул на то, что отказаться от выбранного советом претендента я не могу? Вот ведь лучше бы сказал, кто им стал. Я бы хоть не мучилась. Дипломатично откланившись, делегация удаляется по своим делам. А я, вернувшись в комнату, совсем расстроенная, падаю в кресло. С одной стороны, это хорошо, что все так быстро закончится, и уже завтра я узнаю, кто станет моим мужем. А с другой – страшно. Если хотите, я могу попробовать разузнать, кого из принцев вчера выбрали на совете. Совершенно верно догадавшись о причине моего упаднического настроения, заговорщически шепчет мне на ухо Пира. «Попробуй, но у меня смутное подозрение, что не скажут», – прикусываю губу. Особенно если утвердили кандидатуру, которая мне не понравится. «А я все равно попытаюсь», – обнадеживает фрейлина и упархивает в коридор. Покосившись ей вслед, Майрена только сокрушенно качает головой. «Значит, в успех предприятия тоже не верит». «Понятно». Через час Пира возвращается. По растерянному выражению лица, еще до того, как она начинает говорить, становится ясно – ничего конкретного ей выяснить не удалось. «Там все готовят для завтрашней церемонии», – начинает потрясенно отчитываться, устало опуская в соседнее кресло девушка. «Уборка, цветы повсюду, мебель переставляют, новую технику привезли. Все носятся, как сумасшедшие, тихий ужас творится. Говорят, что вчера на совете приняли кандидатуры 6 принцев, но потом всех остальных выгнали». И как дальше шло заседание, никто сказать не может. У меня ощущение, что для большинства это такая же тайна, как и для нас. 6 – это много. В условиях такой конкуренции сколько шансов у Эриальда? Будет ли он достаточно убедителен, чтобы настоять на выборе в свою пользу? Кое-как, даже до вечера, приходится выдержать не менее утомительную, практически бессонную ночь. А утром – еще и весьма длительную процедуру приведения моего изрядно потрепанного внешне и внутренне организма в приличное состояние. Зато в итоге в зеркале на меня смотрит очень красивая голубоглазая девушка со светло-серыми волосами, убранными в высокую прическу. Белые прядки завитками спускаются по спине и открытым плечам. Колье из молочно-белого металла с синими кристаллическими вставками айлизита элегантно лежит в вырезе голубого обтягивающего платья. Голубого, потому что это цвет Тарманджа, а я его наследница. В ожидании обозначенного Миниром времени выхожу на балкон, с которого уже успели убрать решетку, и глажу пальцами красную веточку, обвивающую перила. Хрупкую на вид, но с такой неимоверной жаждой жизни и места под солнцем, то есть Элдери, стремящуюся к нему, даже несмотря на то, что звезда скрыта за плотным перламутровым сиреневым покровом. И кажется, что надежды нет. Веточку так похожую на меня, ведь я ничуть не меньше хочу счастливой жизни и места рядом с любимым. Хочу, но это отнюдь не значит, что моя судьба будет именно такой. «Фиса Эстелина!» – слышу за спиной взволнованный голос Пиры. «Вас ждут!» Не дожидаясь повторного приглашения, отрываюсь от созерцания переливчатых облаков, закрывающих небо Ланса, и следую за девушкой к месту моей встречи с будущим женихом. Кого я увижу?